сочинения музыкальных произведений, осязание и обоняние. Голос любимой казался сладким песнопением. Легкие прикосновения юноши и девушки друг к другу бросали в жар чувствительного партнера. А аромат цветов и трав, которыми натирались девушки и женщины, кружил мужчинам головы. То есть все работало на чувствительность человека, на развитие в нем качества любви. В этих целях строились все ситуации, связанные с любовью. Они должны были способствовать развитию данного чувства у обоих индивидов. Высшие писали сюжеты человеческой жизни, как пишут сейчас писатели свои романы и повести. Картины бытия разрабатывались для различных уровней развития человека индивидуально, ибо то, на что отреагирует человек высокого склада в ситуации, останется незаметным и непонимаемым для низкого индивида. Например, поэтическая строчка может многое сказать высокому индивиду и ничего низкому. Таким образом, любая ситуация, предназначенная для развития любовных отношений, строится в зависимости от уровня развития душ, участвующих в ней. Но это все предназначено для разноуровневых людей, которые составляют наше общество на данный момент времени. В обществе присутствуют индивиды, стоящие на разных ступенях эволюционного развития, и поэтому ситуации должны учитывать обязательно степень их понятий и то, что наработано душой ранее и что еще не наработано. Когда впервые чувство любви вводилось в отношения людей, то, конечно, первичные ситуации были грубоваты, примитивны и не давали того максимального эффекта, который требовался иерархическим системам. Поэтому они подошли к этому чувству со следующих позиций. Первое. Что должна дать любовь самому человеку? Второе. Что она должна дать иерархическим системам? Третье. Что она должна дать Богу? Для человека звучит странно, что от его любви может получить космос, а точнее та система, к которой он прикреплен и которая с ним работает на протяжении нескольких воплощений. Но каждый человек прикреплен к определенной системе в зависимости от своих личных качеств. Один находится под управлением положительной системы, другой – отрицательной. К тому же имеются и качественные распределения. Один прикреплен к расчетной системе, а второй к медицинской и так далее. А это тоже вносит некоторые особенности в развитие данного чувства. Человек без любви – это сухое, холодное, равнодушное существо, напоминающее робота. И только любовь обогащает его душу многообразием чувств, их оттенков, и в итоге она превращается в самое большое богатство души. То есть чувство любви должно было стать механизмом обогащения души новыми качествами, как, например, любовь к дому, к родителям, к детям, искусству, музыке и так далее. Это уже множество разновидностей любви, которые и создают всевозможные оттенки качеств души. Любовь делает индивида человечным, а значит, более мягким, нежным, ласковым. Она толкает влюбленного на красивые и благородные поступки, возвышает его, делает добрым, отзывчивым. Множество лучших человеческих качеств развивается только при наличии любви, так как она обладает особым свойством – способствовать

еще и природу, животных, птиц, небо и звезды, то этим он уже приближается к всеобъемлющей любви.